Глава 15. Кассису с Ренет я ничего не сказала о том, что виделась и говорила с Лейбницем. В пересказе пропала бы вся прелесть случившегося. Нет, я хранила свою тайну глубоко в себе, время от времени мысленно возвращаясь, рассматривая тайком, как украденное сокровище. С этой тайной пришло ко мне новое взрослое чувство собственной значимости. Теперь Кассис со своими журналами про кино и Ранет с ее помадой вызывали у меня легкое презрение. Корчат из себя больших умников. А чем таким особым отличились? Ведут себя как дети, тешат себя как маленькие дурацкими байками. Немцы к ним и относятся как к детям, задабривают всякими безделушками. Меня Лейбниц задобрить не старался, говорил со мной уважительно, как с равной. Ферму Урия разграбили основательно, отобрали все собранные за неделю яйца, половину молока, пару целых соленых окороков, 7 фунтов масла, бочку растительного, 2 дюжины бутылок вина, плохо припрятанных в погребе за перегородкой, вдобавок кучу тушеного мяса и всяких заготовок. Про это мне рассказал Поль. Я почувствовала легкий укор совести. Дядька Поля был главным кормильцем для всей семьи, и я дала себе слово, что всегда поделюсь с Полем последним куском. Правда, лето было в самом разгаре. Филипп Уриа довольно скоро сможет возместить потери. Да и у меня были заботы поважней. Апельсиновый мешочек хранился у меня в тайнике. Не под матрасом, где Ренет по-прежнему прятала, как ей казалось, втайне от всех, свою косметику. Насчет тайника я оказалась куда изобретательнее ее. Поместив мешочек в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой, я погрузила банку в бочку с солеными анчоусами, хранившуюся у матери в погребе. С помощью бечевки, обвязанной вокруг горлышка банки, можно было, когда потребуется, выудить ее из бочки. Разоблачение мне вряд ли грозило, так как мать терпеть не могла едкий запах анчоусов и обычно посылала меня за ними в погреб. Я знала, что мешочек сработает еще раз. Я выжидала до четверга. Вечером перепрятала мешочек в зольник под плитой, где он от жара быстрее запахнет. Ну и, понятно, вскоре мать, постояв у плиты, принялась тереть висок, резко окрикивая меня, если я не вовремя подносила ей муку или дрова, ворчливо приговаривая: «Смотри, не кокни мне, дорогие тарелки!» И все поводила носом, озадаченно, тревожно, как животное. Для пущего эффекта я прикрыла кухонную дверь, и апельсиновый дух снова наводнил комнату. Я опять засунула, как и прежде, мешочек ей в подушку. Кусочки апельсиновой корки уже ссохлись, почернели от печного жара. Было ясно, что мешочек мне служит в последний раз, протолкнув в порванную щелку. Еда подгорела. Правда, никто и ни слова не сказал, и мать водила пальцем по черному, вспучившемуся краю своих обуглившихся блинчиков и прикладывала руку к виску снова и снова. И это было уже просто невыносимо. На сей раз она не спрашивала, откуда в доме апельсины, но было видно, что вопрос застрял у нее в горле. Трогает висок, крошит блин, водит пальцем, ерзает, временами срывается пронзительным злым окриком на малейшее нарушение заведенного порядка. «Рен, Клод, режь хлеб на доске! Не сметь мне крошить на чистый пол!» — кричит визгливо, раздраженно. Отрезав кусок, я нарочно выворачиваю хлеб на доске нижней плоской стороной наружу. Мать почему-то это всегда бесит, как бесит и моя привычка срезать хрустящие куски с боков, оставляя середину. «Переверни хлеб, Фрамбуаз!» Снова трогает висок, как бы походя удостовериться, на месте ли, сколько раз можно твердить, и застывает на полуслове с открытым ртом, голова на бок. И сидит так с полминуты с остановившимся взглядом туповатой ученицы, силящейся вспомнить теорему Пифагора или правило употребления причастного оборота. Оливково-стеклянный взгляд, застывший, оледеневший. Переглянувшись, мы ждем, Сколько это еще продлится? Но вот она шевельнулась, привычно раздраженно дернулась и принялась собирать тарелки, хотя есть мы еще не кончили. Но и тут никто не сказал ни слова. На завтра, как я и предполагала, мать с постели не поднялась, и мы, как и прежде, отправились в Анже. На сей раз не в кино. Просто пошататься по городу. Усевшись на террас центрального городского кафе «Ле Шат Руж», «Рыжий кот». Кассис картинно закурил сигарету. Мы с Ренет заказали «Дьяволо Мент» — мятный лимонад с сиропом. А Кассис решил было заказать себе «Пастис», а не совый ликер. Но, стушевавшись под презрительным взглядом официанта, попросил «Панаше» — пиво с лимонадом. «Мы кого-то ждем?» — с любопытством спросила я. «Немцев ваших?» — Кассис метнул на меня взгляд. «Погромче ори, идиотка!» И шепотом добавил. «Иногда мы встречаемся здесь. Можно сообщение передавать. Незаметно. Сведения им продаем». «Какие сведения?» Кассис презрительно хмыкнул, бросил раздраженно. «Да мало ли! Кто приемник прячет? Кто что по-черному сбывает? Кто чем приторговывает, кто в сопротивлении?» На последнем слове он сделал особое ударение, произнеся его еще тише. «В сопротивлении», — повторила я. «Попытайтесь понять, что это тогда значило для нас. Мы были просто дети. У нас была своя жизнь. Мир взрослых для нас был как дальняя планета, сами они, как инопланетяне. Мы мало что понимали в их жизни. И меньше всего в сопротивлении, по слухам, какой-то организации. Гораздо позже об этом много можно было узнать из книг и телепередач, но тогда ничего подобного не было. Тогда в умах существовала полная мешанина. Одни слухи сменялись на полностью противоположные. Пьяницы в кафе вслух кляли новый режим. Городские бежали к родственникам в деревню, подальше от захватчиков, наводнивших города. Единого сопротивления, тайной армии в понимании народа, как такового не существовало. Было много разных групп — коммунисты, гуманисты, социалисты и просто люди, готовые на самопожертвование. Еще балабоны и пьяницы, и соглашатели, и блаженные, и все они были вызваны к жизни временем. Но в те дни не было никакой армии и никаких особых тайн. Мать говорила о них с презрением, считала, что куда вернее было бы жить, не поднимая головы. Но при всем этом слово, произнесенное Кассисом шепотом, внушало благоговейный страх. Оно нашло отклик в моей страсти к приключениям и драматическим событиям, вызывало воображение схватки соперников-бандитов за власть, ночные вылазки, выстрелы, тайные сходки, клады, отвагу перед лицом опасности. В каком-то смысле оно перекликалось с играми, в которые прежде мы вместе играли. Рен, Кассис и я. Перестрелка картошкой, тайные пароли, свои святыни. Но эта игра была покруче только и всего, и ставки повыше. «Где ты видел это сопротивление?» — презрительно буркнула я, притворяясь, будто его слова не произвели на меня никакого впечатления. «Ну, пока, может, и не видел», — сказал Кассис. «Поискать надо. Мы и так уже столько всякого нарыли. Ты не думай», — вставила Ренет. «Про наших из Ле Лавёс мы ничего им не говорим. Мы на своих не доносим». Я согласилась, что это было бы не по-людски. И потом Анже — это вообще дело другое. Тут все этим пробавляются. Я прикинула в уме и сказала: «А я могу кое-чего разузнать». «Ха, да куда тебе?» — насмешливо бросил Кассис. Я чуть было не проговорилась, что сказала Лейбницу про мадам Петти и про парашютный шелк, но решила, что не стоит. Вместо этого спросила Кассиса про то, что не давало мне покоя с тех самых пор, как он впервые упомянул об их связи с немцами. «Ну а что они делают, когда вы им все выкладываете? Расстреливают тех людей? На фронт посылают? Да нет же, что за глупости? Ну, а все же. Но Кассис уже меня не слушал. Его внимание переключилось на газетный киоск у церкви напротив. Там стоял черноволосый парень, примерно его лет, и, не отрываясь, глядел на нас. Потом нетерпеливо махнул рукой в нашем направлении. Кассис расплатился с официантом и сказал: «Пошли». Мы с Ренет потянулись за ним. Видно, этот парень был знакомый Кассиса. Наверное, по школе, решила я. Я уловила обрывок фразы насчет работы в выходные, приглушенный, короткий, нервный смешок. Потом увидела, как парень сунул Кассису в руку свернутую бумажку. «Ладно, пока», — сказал Кассис, отходя с равнодушным видом. Записка была от Хауэра. «Только Хауэр с Лебницем хорошо говорят по-французски», — пояснил Кассис, пока мы по очереди читали записку. Остальные — Хейнеман и Шварц — с 5 на 10, а вот Лейбниц может даже и сам француз. Например, из Эльзас-Лотарингии. У него и выговор, как у эльзасцев, гортанный. Было видно, что эта мысль тешит Кассиса, как будто доносить наполовину французу вовсе не так предосудительно. «Встреча в 12 у школьных ворот», — говорилось в короткой записке. «Есть кое-что для тебя». Ренет провела пальцами по записке. Щеки у нее возбужденно пылали. «Который час?» — спросила она. «Не опоздаем?» Касси стряхнул головой. «Мы же на велосипедах. Поглядим, что там у них». Он старался говорить сжато. Когда мы вытягивали наши велосипеды с их обычной стоянки в проулке, я заметила, как Ренет, вытащив из кармашка пудреницу, быстро взглянула на себя в зеркальце. Нахмурилась. Достала из того же кармана свою позолоченную помаду, оживила краску на губах, улыбнулась, еще подмазала, снова улыбнулась, прикрыла пудреницу. Нельзя сказать, чтобы это слишком меня удивило. Еще с первой поездки было ясно, что в городе ее привлекает не только кино. Тщательность, с которой она одевалась, внимание, уделяемое прическе, помада на губах, духи. Все это явно для кого-то предназначалось. По правде говоря, меня это не особо интересовало. Ничего нового в поведении Рен для меня тут не было. В 12 она уже выглядела 16-летней. А с такой замысловатой завивкой и с помадой на губах могла сойти и за девицу постарше. Я уже замечала, как на нее поглядывают деревенские. Поль Уриа в ее присутствии столбенел и лишался дара речи. И даже такой старик, как Жан Бене Дарью, которому уже почти 40, да и Огюст Рамонден, да и Рафаэль из кафе. Парни на нее заглядывались. Я это знала. И Рен поглядывал на них. Едва в школу пошла, тут же начались рассказы, с какими мальчишками она там познакомилась. Сначала был Жюстен с такими потрясающими глазами. Потом Реймон, смешивший весь класс. Потом Пьер Андре, который умел играть в шахматы. Потом Гийом, которого родители привезли в прошлом году из Парижа. Оглядываясь назад, я могла бы даже сказать, когда именно кончились все эти рассказы. Пожалуй, что с появлением в городе немецкого гарнизона. Я внутренне отмахнулась от всего этого. Понятно, крылся в этом какой-то секрет. Только секреты Ренет мало меня волновали. Хауэр стоял при воротах на часах. В дневном свете я смогла получше его разглядеть. Широкомордый немец, с почти ничего не выражающей физиономией. Он тихо буркнул нам еле заметно. «Вверх по реке. Примерно 10 минут». И махнул с нарочитой поспешностью, как бы шуганув нас прочь. Даже не оглянувшись на него, мы, в том числе и Ренет, и это навело меня на мысль, что не Хауэр объект ее увлечения, вскочили на велосипеды. Не прошло и 10 минут, как мы заметили Лейбница. Сначала мне показалось, будто он без военной формы, но потом я увидела, что, просто сбросив китель и сапоги, он сидит, перекинув ноги через парапет над коварно бурлящей бурой Луарой. Приветливо махнув, он поманил нас к себе. Мы оттащили велосипеды с насыпи вниз, чтоб их было незаметно с дороги, подошли и уселись рядом с Лейбницем. Теперь он мне показался моложе, чем раньше. Почти ровесником Кассиса, хотя держался очень уверенно, чего всегда не хватало моему брату, как он ни старался. Кассис с Ренет молча уставились на Лейбница, точно дети в зоопарке, стоя перед клеткой опасного зверя. Ренет стала вся пунцовая. Лейбниц, словно не замечая наших пытливых взглядов, улыбаясь, закурил сигарету. «Вдовушка пяти!» — наконец произнес он, затягиваясь. «Молодец!» Он зашел со смешком. «Парашютный шелк и многое кое-чего еще. Вот уж настоящий черный рынок, на все вкусы!» Он подмигнул мне. «Отличная работа, Уклейка!» Брат с сестрой в изумлении взглянули на меня, но смолчали. Я тоже. Меня распирали гордость и восторг от его похвалы. «Мне выпала удачная неделя!» Тем же тоном продолжал Лейбниц. «Жвачка, шоколад и...» Он сунул руку в карман и вынул сверток. «Вот это!» Этим оказался носовой платочек с кружевами. Он протянул его Ренет. Сестра пуще запылала от смущения. Потом он повернулся ко мне. «Ну, а ты, Уклейка, ты чего бы хотела?» Он усмехнулся. «Помаду, крем для лица, шелковые чулки. Хотя, скорее, это для твоей сестры. Куклу, Мишку». Его слова звучали ласково-насмешливо, в глазах играли серебряные лучики. Теперь самое время было бы сказать, что имя мадам Пети чисто случайно сорвалось у меня с языка. Но Кассис по-прежнему глядел на меня с изумлением. Лейбниц улыбался. И тут внезапно мне в голову пришла идея. «Рыболовные снасти!» — выпалила я, не колеблясь. «Настоящие, исправные снасти!» Я помолчала, глядя с вызовом ему прямо в глаза. «Еще апельсин!»